Глава 20. Про живых, мертвых и тех, которые посередине. Повествующие. Самые интересные истории – те, которые никому-то и рассказать нельзя. Жизненное наблюдение одного очень опытного репортера. К тетке я пробиралась бочком. Осторожненько. Не то чтобы мне запрещали гулять, скорее уж я опасалась разбудить Васятку, который ныне был более тихим, нежели обыкновенно, что и вызывало некоторые опасения. Тетка, как я и надеялась, не спала. Сидела у окна, распустивши волосы, их и чесала простым гребешком. Гребень-то простой, а вот волосы, тяжелые, когда-то светлые, я помню, ныне они потемнели и появились в косе первые серебряные нити, которые ее ничуть не портили. «Нагулялась?» — поинтересовалась тетка тихо. «Ага. А маму я не помню. Вот совершенно. Нет, тетка показывала мне снимки ее, и ее со мною, и нас втроем, но снимки — это совсем-совсем не то. Так что матушку свою я не помню. Косу же теткину, распрекрасно, и голос ее звонкий, смех. Она давно не смеялась. Почему?» «Ксюха сказала, что родники травят, и лес тоже травят», сказала я, удержав вопрос, задавать который права не имела. Тетка нахмурилась. «Она видела и вправду травят. Ксюха воду позвала, а та черная с волос катилась. Все-таки рассказывать я не умела. Алинка думает, что собираются лес извести, лишить статуса заповедника, а там оборотни уйдут, и нас всех...» Я махнула рукой. Стало грустно. Надо же, было время, когда я полагала лопушки самым что ни на есть крайним краем мира, за который дальше и падать-то некуда. Мечтала уехать, сбежать и никогда-то не возвращаться. Вот ведь. А теперь страшно от мысли, что у тех, у других может получиться. И еще сказала, что срок пришел. Вода устала хранить. А что, не сказала. Там и вправду клад? В бочаге. Последние слова я произнесла вовсе шепотом. Вдруг Васятка сквозь сон услышит. Слух у него больно избирательный. Тетка усмехнулась, вздохнула и тихо произнесла. «Пойдем, покажу что-то». Она поманила за собой. Вышли мы в пристройку, где тетка травы сушила. Не только сушила, конечно, еще разбирала, сортировала, терла и составляла настои, варила зелья, мешала мази. Здесь было тихо и пахло теми же травами, особенно сильно ромашкой. Вечно она все иные запахи перебивает. Тетушка указала на рабочий стол. «Что вам про немертвую силу рассказывали?» Я поерзала. «Неожиданная тема. Нет, рассказывали, конечно, что случалось магам баловаться с силой запретной. Но было сие во времена давние, когда особых законов, которые хоть как-то ограничивали бы силу магов, не существовало. Не говоря уже о том, что большая часть магов принадлежала к знати, а у знати с законами и ныне сложно. Ну, то есть официально хорошо, а на деле... Есть сила живая, которая исходит от живого», сказала я, вспоминая основы. «Это вода, ветер и прочие стихии. Сам мир создает энергетическое поле. И люди, как и некоторые иные существа, используют его». Тетушка кивнула. «И почему я чувствую себя двоечницей?» «А есть сила обратная, сила распада или смерти. Когда кто-то умирает, происходит энергетический выброс, высвобождение внутренней энергии человека». Ну, или иного существа, но человека чаще. У него структура сформирована. «Душа», — поправила тетка. «Нас учили, что дело в большей сложности энергетической структуры тонкого тела и, как следствие, накопленной им энергии», — выдохнула я цитату из учебника. «В душе, стало быть», — тетка улыбнулась. «Вечно они все усложняют». «Но да, эту энергию тоже можно использовать, что и делают некроманты». «Или жрицы?» «Отчасти». Тетка подняла на ладони склянку с чем-то темным и густым. «Прежде считалось, что эта темная сила есть воплощенное зло. Но после Великой Смуты, когда Много чего случилось, престол занял не просто человек царской крови, но некромант. Соответственно, волей-неволей пришлось пересмотреть некоторые старые догмы. И силу темную провозгласили частью божественного промысла, а потому не в воле человеческой ее отрицать. Как-то так. Признаться, на парах по богословию и натурной философии я спала. Главное, что некроманты более не считались отродьями тьмы. В глазах закона, во всяком случае. Интересно, что решение это было надиво удачным. Темное не значит злая. Это настойка чернокорня на козлиной крови и темной силе. Она остановит гниение раны, любой раны. Чаще всего используют при ожогах, когда поражена большая площадь. Самое сложное при таких травмах — не допустить сепсиса. Организм ослаблен, ворота инфекциям открыты, и даже стерильность помещений не всегда спасает. А вот настойка чернокорня на козлиной крови — вполне. Она подняла другую баночку. Это амелла, вновь же с кровью мешанная. Капли хватит, чтобы парализовать человека. Обычно используют куда менее концентрированный раствор. Вызывают стойкую потерю чувствительности, что идеально при серьезных открытых ранах. А вот если добавить темный мох и вороний глаз, получится сложный яд, который используют при лечении онкозаболеваний. У него интересное свойство. Чем выше скорость метаболизма, тем сильнее поражение. Впрочем, есть и куда более новые разработки. Я поняла. Нам тоже рассказывали. И про медицину, где некромантия пришлась на удивление к месту, и про очистку территории, зараженных темными энергиями, и про курганы, проклятия, про многое иное, где сила мертвая справлялась лучше живой. Хорошо. Тетушка поставила склянку в коробку. Вот ведь, а я и не знала, что она такие зелья делает. Впрочем, вряд ли сама, она-то как раз обыкновенная ведьма. Стало быть, с матушкой Линкиной. И что с того? Ничего, пожалуй. «Но что есть немертвая сила?» — повторила она вопрос. «Ну, исторически описано всего несколько случаев, когда человек живой и одаренный пытался продлить свое существование не за счет жизненной силы мира, что возможно, но с рядом ограничений». Я выдохнула. Оказывается, ничего-то не забылось исчитанного, а за счет мертвой. Я сцепила пальцы и покосилась на тетушку, которая глядела на меня ласково-ласково. Наиболее известный исторический пример — помещица Дарья Салтыкова, которая приносила в жертву крепостных, пытаясь сохранить своей молодости красоту, но в конце концов просто сошла с ума. «Просто ничего не бывает», — тетушка слегка нахмурилась. «Ну, темная энергия вступила в конфликт со светлой». Я запнулась и сказала: «Вообще-то мы это только факультативно проходили, а так информации я не нашла». «А искала?» «Искала», — призналась я, раскладывая тонкие стебельки кошачьей лапки. «Интересно же было». «Интересно. Любопытство сгубило кошку, да... Но не тот случай. Ты, которая хорошая, в корзинку складывай», — велела тетушка. «Вот не любила она, чтобы человек без дела сидел». Я кивнула и корзинку подвинула поближе, чтобы удобнее. «Надо будет напроситься в помощники. Небось, мазь для суставов варить планирует. Вижу банку с барсучьим жиром и еще корзинку с кусками чаги, а рядом коробку с сушеными, похожими на пучки волос, корешками белоцветника. Нет, нам читали правила, и практикум был. Но практикум — это одно, а тетка — совсем другое. Она портить продукт не позволит, а там... В конце концов, ведьмы не только в университетах учатся. Точно напрошусь». «Ты верно можешь видеть, что жрицам моры многое дано, что живут они долго и до самой глубокой старости время над ними не властно. Ты про тетку Василису?» «И про нее тоже. Теперь подобных им немного осталось, а во времена прежние в каждом городе имелись свои жрецы. И отнюдь не все они служили богам светлым, хотя те тоже даровали многое, и здоровье, и долголетие. Не суть важно. Главное, что люди, глядя на иных жрецов, начинали задумываться, а мысли доводили до всякого». Кошачья лапка — растение махонькое, а высохнув, становится хрупким до невозможности. И попробуй, подхвати его, отдели от пучка. И находились те, кто решал, не будучи благословлен, заслужить милость богов богатыми дарами. Или там иным способом. Она задумчиво перебирала корни полыни. Та же Салтычиха, о которой ты упоминала, была благословенной крови. Но до нее богиня не снизошла. Должно быть, увидела истинную натуру, вот и не благословила. Я вздрогнула. Показалось, будто тень мелькнула за стеной. Мелькнула и исчезла. Но Салтыкова решила, что и без благословения справится. Имелись у нее записи от матушки. Да и видела она, полагаю, многое из того, что людям обыкновенным видеть не стоило. Сперва она просто пыталась добиться признания, потом темная энергия, поглощаемая изначально светлым или нейтральным человеком, приводит к тому, что жизненные процессы в теле этого человека замедляются. И потому почти вся современная индустрия красоты основана на некромантии. Это мы тоже проходили. Факультативно. То же зелье, которое тетушка показывала, вкалывают в кожу, от чего-то разглаживается. Жуть, как по мне. Но мастер Савенникова, которая вела у нас прикладное зельеварение, сказала, что я просто слишком молода, вот и не понимаю. Может и так. Если воздействие недолгое, то проходит оно само собой. Но вот при постоянном притоке темной силы организм начинает изменяться, приспосабливаясь к ней. И сила становится основной питающей. Так получается существо, которое нельзя назвать в полной мере живым, но и мертвым оно не является. А как по мне, тетка Василиса была вполне живою? Они истинные жрицы, благословенные, а божественное благословение многое меняет. Они способны принимать силу и жить с нею, именно что жить, и то... В их роду редко случается больше одного ребенка. Я открыла рот. И закрыла. Иные вопросы лучше не задавать. И тетка, верно поняв, подвинула ко мне новый пучок травы. На сей раз полынь австрийская, вновь же тонкая да ломкая, но тут уж не столь важно сохранять ее целой. Полынь в каждой крошке своей силу хранит. Салтыкова преобразила себя. Да, с одной стороны, она сохранила молодость. Более того, она, останься все как есть, прожила бы долго. Возможно, она вовсе жила бы, пока бы не нашелся кто-либо, сумевший оборвать эту жизнь. В конце концов, так и произошло. Ее приговорили к заключению, а стало быть, лишили постоянной подпитки. Для нее все, что было после суда, являлось агонией, долгой, мучительной. И все равно мне не жаль. Она ведь стольких убила. И чего ради? Благословения? Молодости? Красоты? Но суть понятна. Человек под воздействием темной силы меняется. Помимо Салтыковой были и другие. Дело Заверзина? Мелкий помещик, который решил добыть философский камень. Нет, я о тех, чьи дела остались позой истории. Тетушка глянула искоса. Со стороны, Маруся, все ведь выглядит не так и страшно. Напротив, весьма и весьма привлекательно. Вечная молодость, вечная жизнь, ни болезней, ни страданий. Мертвое тело не способно болеть или страдать. А еще не испытывает боли, и раны на нем зарастают скоро. Меня слегка передернуло. Старые рода свято хранят тайны. Тетушка отвернулась и подвинула к себе коробку с круглыми голышами. На самом деле корень темнолилейника, редкой травы. Наше озеро он обжил изрядно, правда, добраться туда можно лишь с дядькой Берендеем. Или вот со святым. Оборотням тоже тайные тропы ведомы. Тетушка огладила корешок, который в этом каменном виде способен годами храниться, лишь силы прибавляя, если, конечно, подле текущей воды хранить. И никому-то не будет позволено порочить светлое имя их, но... Мы тоже помним. Ведьмы. И ведьмы, и оборотни. Некогда лишь им да некромантам было по силам одолеть немертвого. Вот и охотились. Они на немертвых, немертвые на них. Ныне, коли знаешь, оборотни и составляют личную охрану императора. Чуют они темную силу, ту, что запретная». Я выдохнула. «Вот меньше всего ожидаешь, что, перекладывая травки, узнаешь что-то этакое из тайного до запретного». Тетушка глянула ласково, как на неразумную. «В том никогда и никто не признается, но сами они ведают правду, как и то, сколь не мертвые опасны. Что до твоего вопроса, то для жизни немертвым надобна сила, причем сила весьма определенная и немалая. Если изначально выпитой жизни им хватает надолго, на год или два, то чем дольше существует немертвый, тем больше ему надобно». «Нет, ну нашла я тему для беседы на ночь глядя, и остается порадоваться, что Васятка крепко спит и ничего-то этакого не слышит. Он уж точно решил бы на нелюдь поохотиться. Героически». «Иные убивали и по нескольку человек в день. Однако тогда уж всем-то вокруг становилось понятно, что неладно с человеком. И, несмотря на все вольности, к немертвым относились без должного понимания». Юмор у тетушки тоже специфический весьма. Еще государь Иван IV положил, что подобные существа не являются людьми более, а потому истреблены быть обязаны. И если кто вздумает укрывать немертвого, то и он подлежит казни, в назидание прочим. Не скажу, что закон работал, но он был. Тетушка провела ладонью по столешнице. А потому и нашли иной способ получать силу, не привлекая особого внимания. «И вот что-то мне подсказывает, что хрень редьки не слаще». Нашлись умельцы, которые сотворили артефакт, ныне признанный запретным. В оправдание скажу, что пытались сделать вещь, способную помочь больным. «Ага, хотели как лучше, а получилось как всегда». Этот артефакт поглощает силу извне, в теории рассеянную, а после, пропуская и преломляя его через особые камни, передает реципиенту. Вот только выяснилось, что преломление это вовсе не концентрирует силу, как оно задумывалось, а меняет ее, да и поглощается она вовсе не из пространства внешнего, но от людей. И при длительном воздействии эти люди начинают болеть, а после и вовсе умирают. Да уж, благими намерениями что-то мне совсем нехорошо. Я даже начинаю подозревать, что там лежит на дне бочага, и как-то пусть бы и дальше лежало в самом-то деле. Еще интереснее получается, если люди связаны с артефактом. Небольшой обряд, и вот уже сила тянется напрямую. Отток больше, смертность выше, но для немертвого способ практически идеален. И он там? Его называют сердцем Моры. И нет, я не уверена, но помнишь, что я говорила? О тех людях, о которых писала моя бабка. Она видела их, а после хоронила. Кости. Быстрый распад свойственен немертвым. Когда темная сила покидает плоть, то ускоряются процессы распада, вот плоть и рассыпается прахом. К слову, отсюда история об упырях. Правда в них есть. Ага, вот теперь мне просто-напросто полегчало. Еще и упыри. А ведь тихая, приличная деревня с виду. Есть еще кое-что. Взгляд тетки задержался на мне, и она вздохнула, смиряясь с принятым решением. То, что лежит там, оно твое, Маруся. От не было печали.